Странники имеют перед обычными людьми то преимущество, что их сознание и аура не прирастают к одному месту. Постоянная смена впечатлений и места оставляет мысль свободной, не привязанной к обжитым условиям и обстановке. Им много легче расставаться с землей и сохранять в мире тонком свободу и способность к передвижению. Приросшие к одному месту, люди прирастают и там, и теряют подвижность. Тем, кто лишен возможности вследствие тех или иных причин оставлять нажитой угол, можно посоветовать чаще совершать мысленные полеты, и чем дальше, тем лучше, до звезд далеких включительно. Устремление к дальним мирам ослабляет земные нити. Отшельники-йоги в теле своем годами пребывают в одной и той же пещере, но только в физическом теле, в то время как дух их совершает свободно полеты по просторам земным и межзвездным пространствам. Приучаться к этим полетам в мыслях можно в любых условиях. Некоторая практика придает полету реальность.